Глава 49. Вместо ответа король снова впился мне в губы. «Даже если трон мне будет больше недоступен, я не отступлюсь от тебя. Отпусти ее! Только попробуй приблизиться, Дедрага, и я разнесу весь дворец по камню». «Он с ума сошел? Зачем ему я?» Взгляд серых глаз короля и в самом деле был совершенно безумным. Тьма начала окутывать нас огненными кольцами, и вдруг я почувствовала запах снега и замерзшей земли, как будто мы стояли в лесу, а не во дворце. Король открывает портал? Нет! «Кателина умрет, если вы ее заберете!» — воскликнула Деавин, и запах снега, на секунду став особенно густым, вдруг исчез. Король моргнул, тьма, окружающая нас, рассеялась, и мы снова оказались в моей спальне. Выражение лица короля было нечитаемым, его взгляд не отрывался от моего лица. «Что ты мелешь?» – бросил он наконец, и его руки скользнули на мои локти, удерживая стальной хваткой. «Закройте глаза и посмотрите, ваше величество!» – воскликнула Деавин. «Как вы можете не видеть того, что Кателина проклята после вашей помолвки, как и вы? Тьма окутала ее, как и вас. Ее ребенок погибнет, и она тоже. Вспомните, что случилось с женщинами, которые пытались выносить для вас наследника после проклятия Игрит». Лицо короля исказилось. Он по-прежнему не смотрел на графиню Деавин, только на меня. И явно не собирался выпускать из рук. «Ваше Величество, Ариан», — повторила Деавин. «Игрит прокляла вас, и вы знаете это не хуже меня. Кошка, прибывшая верхом на драконе в этот мир, уже появилась при дворе. Это Кателина. Вы теряете силы и выдыхаетесь. Ваши глаза посерели. Ваша драконья магия вас покинула». «Мне плевать на это», — бросил король. «А на Кателину?» — вдруг спросила Деавин, как будто это в самом деле было достойным аргументом, чтобы заставить короля передумать. «Ее проклятие заберет раньше, чем вас. Да посмотрите же, вы лучше меня это видите». Я ждала, что король рассмеется, но тот молчал, не отрывая от меня взгляда. Юность, которая обычно сквозила сквозь черты его лица, сейчас исчезла. Передо мной стоял кто-то, кто успел повидать очень много и принять достаточное количество непростых решений. «Вас прокляла Игрит», — тихо сказала Деавин. «И вряд ли снимет проклятие раньше, чем вы вернете ее в этот мир». По лицу короля я поняла, что слова графини Деавин — правда. Если это так, то я крупно попала, потому что какое дело королю до моего благополучия? За моей спиной раздался мужской хрип, и я дернулась. «Не двигайся, моя дорогая Кателина!» Ласково улыбнулся король, и по моей спине от страха пробежали мурашки. «Ты согласилась стать моей женой и приняла мой кулон. Ты ведь не нарушишь свое слово сейчас, когда выяснились некоторые новые обстоятельства?» «Вы шутите?» — одними губами повторила я. Мужской хрип повторился, но я внезапно обнаружила, что не могу сдвинуться с места. «Драконья магия покинула меня!» Тем временем продолжил король, и вокруг нас вдруг кольцом вспыхнуло обжигающее горячее синее пламя, как будто мы стояли в центре огромной газовой горелки для плиты. «Но, признаться, я давно перестал в ней нуждаться. Ведовство дает мне намного больше сил и власти. Вы изменили меня, Кателина. Благодаря любви к вам я понял, как сильно ограничивал себя раньше и что не должен делать этого впредь». Мужской хрип за моей спиной превратился в тяжелое, надсадное дыхание, и я бы отдала все за то, чтобы обернуться. «Сорин!» Король взял меня за подбородок кончиками пальцев. «Я открою портал для Игрит», — сказал он. «Позволю ей вернуться и занять мой трон, если она снимет проклятие с тебя. Взамен...» «Я не буду с вами торговаться, Ари», — отрезала я. «Вы точно так же заинтересованы в том, чтобы проклятие пало, как и я». «Нет», — мягко улыбнулся король, глядя на меня пустыми глазами. «А вот Сорин де Драго крайне заинтересован в том, чтобы ты согласилась на мои условия прямо сейчас. Ну же, Кателина, портал открывается. Игрит и Сорин остаются, мы уходим. Думай быстрее, нет в этом мире того, что было бы для меня менее ценным, чем жизнь де Драго». Король, наконец, позволил мне обернуться, и мне хватило одного взгляда на посеревшего Сорина, чтобы выпалить. «Я согласна!» «Нет!» Король ухмыльнулся и снова запечатал мой рот собственническим поцелуем. Мне показалось, что я готова лишиться чувств прямо здесь и сейчас от злости и отвращения, а еще от холода, который исходил от короля. «Я открою портал к озеру, Ваше Величество!» — произнесла Деавин. «В этом нет нужды!» — откликнулся король и провел рукой по моей щеке. «Моя дражайшая супруга может появиться и здесь. Ты останешься со мной, Кателина. Мы будем мужем и женой, как и мечтали. Я буду заботиться о тебе и о нашем ребенке. Откажешься? Дедрага сдохнет прямо сейчас, как давно должен был». «Нет, Катя, ты не должна!» Голос Сорина звучал так, как будто каждое слово давалось ему с огромным трудом. Я даже не узнавала его голос. «Я согласна!» — воскликнула я поспешно. «Но сначала хочу попрощаться!» Король хмыкнул, отстранился. Я вдруг поняла, что могу двигаться, и обернулась. Смотреть на Сорина было больно. Рана в его животе снова открылась, одежда пропиталась кровью, на ногах он стоял только благодаря чистому упрямству. «Зайди мне за спину!» Медленно скомандовал он, с трудом поднимая меч, как будто он разом потяжелел на десяток килограммов. «Нет», — покачала я головой. Экспериментировать с тем, насколько серьезный вред Сорину причинит король, я не хотела. Что сказать, я, впрочем, тоже не знала. С минуты на минуту здесь появится прекрасная Игрит, и я была уверена, что в этот раз ей хватит ума сделать правильный выбор. Из-за этого признания, готовые сорваться с языка, казались совсем уж глупыми. Наверное, поэтому я так ничего и не сказала, только смотрела в лицо Сорина, стараясь его запомнить. «Зайди мне за спину!»